выйдут косари. Ночь опустится на землю, и до славы, и до зари будут месяцем вечерним жито черное косить. Будут склады под телеги на надельницу возить. Небо плачет дождем, а ты слезами. Солнце палит огнем, а ты глазами. Мертвых.